Вот Майя Гайтри, я преподаватель школы открытой йоги, редактор открытого йога-журнала, психолог-консультант, ну, в общем, мать четырех детей. И тема, которую буду здесь освещать, она животрепещущая. А, да, нужно же сказать, что более подробная информация об открытой йоге на сайте openyogaclass.com. Там вы найдете информацию о бесплатных интернет-йога-курсах, а также о курсах подготовки преподавателей йоги. Так, скажите, видно презентацию? Да. Так, только ничего-то не видно. Угу. Так. И вот так. Итак, как я уже сказала, тема моего доклада на нынешней онлайн-конференции – это послеродовая депрессия и методы йоги в профилактике послеродовой депрессии. Актуальность темы является насущной, потому что женщины мало информированы, и в идеале говорить о том, что есть такое явление, более того, профилактировать его, было бы очень здорово до беременности, во время беременности и вести сопровождение женщин после родов, когда есть определенные признаки, да, даже если их нет. В общем, брать на контроль этот момент. Проблема послеродовой депрессии является актуальной, затрагивает благополучие как самой женщины, то есть ее здоровье, отношение к самой себе, отношения внутри семьи, то есть с членами семьи, с предыдущими детьми, с супругом и так далее, и здоровье самого ребенка. Об этом всем будет ниже сказано. Что же способствует развитию вот этого вот пресловутого состояния послеродовой депрессии? Во-первых, это утрата культурных традиций заботы о роженице, потому что достаточно источников есть, которые даже вот еще в начале там, того же 20 века предполагали то, что женщина должна находиться в очень спокойных в спокойной обстановке, иметь тех людей, которые будут за ней ухаживать, заботиться. Были определенные ритуалы и обряды того действия, которое с ней произошло. Однако сейчас это все утрачено в большинстве своем, осталось в большей степени в традиционных каких-то обществах. Также тема послеродовой депрессии актуальна на фоне стремления женщины быть успешной в социуме и при этом также успешной в материнстве. То есть и мама хорошая, и карьера у меня есть, и я везде все успела. То есть вот эта тема, как ты все успеваешь, она на самом деле не совсем нормальна, да? И следующий фактор – это замалчивание самой женщины внутри личностных проблем. В силу того, что из разряда «раз ты сама родила, ну будь добра, как бы давай воспитывай, давай вот обхаживай себя, ребенка». То есть вот этот стереотип, отсутствие поддержки со стороны, либо, во всяком случае, страх, да, и стыд даже сказать о том, что я нуждаюсь в помощи, он присутствует. Это также обосновано конкретными исследованиями, где женщины, будучи анонимными в своих опросах, говорили как раз-таки именно об этом. И говоря о диагнозе послеродовой депрессии, мы можем говорить, что в России он гораздо выше, чем общий мировой показатель. В мире он составляет порядка 14%, поскольку там худо-бедно как-то все-таки развита система и психологической поддержки, и скрининга в состоянии женщины после родов. Тогда как в России этому внимание не уделяется, либо уделяется очень мало. Поэтому вот такой большой разброс процентовки от 15 до 45% поставленных диагнозов. И причем следует заметить, что это поставленные диагнозы. Есть диагнозы, которые просто не ставятся, поскольку никто не обращается по вышеназванной причине, да, что женщина стесняется, испытывает стыд, неудобства. Итак, целью данного исследования является изучение методов йоги, которые могут помочь женщине выйти из состояния послеродовой депрессии. Задача исследования – провести анализ, выявить конкретные техники йоги, которые помогут женщинам выйти из этого состояния. Объект исследования – это непосредственно уже техники йоги, которые можно использовать для профилактики и преодоления состояния послеродовой депрессии. А методом исследования был контент-анализ. Я очень надеюсь, что в дальнейшем я проведу практическое исследование, где будет непосредственная программа для таких женщин. И будет определенная выборка, хотя бы человек 10. Практическая значимость это возможность применения результатов исследования в работе с женщинами после родов. Что же такое послеродовая депрессия? А послеродовая депрессия, согласно международной классификации болезней, это снижение настроения, утрата возможности получать удовольствие от чего-либо, двигательная апатия и утомляемость. Следует сказать, что иногда такие состояния бывают эпизодическими, но это не значит, что вот сходу, будучи просто вот человеком со стороны, мы можем ставить диагнозы. Вовсе нет, потому что есть конкретные опросники, это Эдинбургская шкала, это шкала Спилберга, опросник Бека, именно на состояние депрессии и, в частности, опросники, которые говорят нам о том, что определенные условия женщины могут обуславливать вот это состояние. Отличие от других психических расстройств послеродовый период следующее. Во-первых, это то, что послеродовая депрессия развивается в период с 4 по 6 неделю после родов. Далее, продолжается минимум 2 недели, то есть это не 2 дня, не 3 дня. И послеродовая депрессия, вот такое состояние, нарушает жизнь женщины с точки зрения ее повседневных обязанностей. То есть в плане ухода за собой, в плане ухода за ребенком, вот этот вот момент, он нарушается. От чего могут повышаться риски состояния послеродовой депрессии? Во-первых, с течением времени после родов. То есть если только родив, женщина прыгает, скачет, и она там на эндорфинах, пролактине, окситоцине такая вся счастливая, и, дай бог, у нее благополучные роды, она радостна, а с течением времени же этот показатель начинает снижаться. Начиная с 4 недели и к 4 месяцу материнства риски повышаются до 33%. Следующим риском, фактом, да, повышения рисков послеродового состояния женщины является наличие депрессии в анамнезе, в целом в анамнезе, то есть независимо от беременности, независимо от родов, просто когда-то женщина пережила вот такое состояние, независимо от какого опыта, просто оно было. И тогда риск у нас увеличится до 25%. Депрессии после предыдущих родов увеличивают показатель риска послеродовой депрессии до 50%. Так сказать, придание свежо, вот это то, что человек пережил, то, в общем-то, о чем сегодня Саша говорила, да, что, возможно, это не депрессия, а сам факт, что опыт был не очень приятный, и мы всегда склонны возвращаться к тому, что мы уже пережили. То есть нейронная связь, она сложилась, очень сложно ее сломать, изменить, это нужно просто заново простроить новую, с новыми родами, с новой беременностью. Далее, депрессия, риск депрессии увеличивается с текущей беременностью до 75%. То есть, если в настоящее время женщина беременна, само по себе ее состояние является очень уязвимым по ряду факторов. Мы знаем, что все системы органов, они предельно, кардинально меняются в беременность. Причем это происходит в течение всей беременности, то есть не просто вот женщина забеременела, у нее поменялись все системы органов и все. Нет, это происходит пролонгированно в течение всех 9 месяцев и далее, когда организм подготовлен к родам, и потом случаются роды, и там уже свои скачки происходят, свои изменения, и все это повышает риски послеродовой депрессии. Опять-таки, тоже момент отсутствия информированности, когда женщина не ожидала, что будет вот так, как оно случается. Момент неожиданности повышает риски, скажем так. И возраст, это уже согласно исследованиям социологическим, что возраст до 24 лет – это риск послеродовой депрессии и после 35 лет. Факторы послеродовой депрессии, то есть какие условия, какие причины способствуют тому, что появляется это состояние. Есть несколько классификаций, так как это исследование психологического заболевания, психического заболевания, то они разнятся у разных авторов, но более-менее для понимания нами, для того, чтобы была какая-то структура, можно выделить какую-то классификацию. Вот одна из них. Внешние факторы. К ним относятся плохие отношения в браке, профессиональная неустойчивость, отсутствие поддержки родителей, социума, внезапные жизненные утраты. внутренним факторам относятся пессимизм во время беременности, двойственное отношение к беременности, пережитый аборт, тревожность, склонность к самоубийству, отсутствие брака, алкоголь, наркотики. Ну, понятное дело, что последние факторы прям такие крайние, и очень малый процент того, что женщина, у которой была зависимость от алкоголя и наркотиков, будет задумываться вообще о своем послеродовом состоянии и что ему способствовало, но тем не менее, назвать следует. К смешанным же факторам относятся развод во время беременности, рождение мертвого ребенка, рождение особенного ребенка в предыдущей беременности. Все это выдержки из исследований, где есть определенная процентовка. Следующая классификация больше опирается на факторы, связанные с физиологией, причем физиологией либо индивидуально обусловленной конкретной женщины, либо физиологические особенности послеродового периода, либо объективные физиологические факторы, которые сложно было как-то предсказать, так получилось, как говорится. Итак, к индивидуальной физиологической обусловленности относятся генетическая предрасположенность, нарушение работы щитовидной железы, реактивность гипоталама, гипофизарной системы. К факторам особенностей послеродового периода физиологическим относятся падение объема циркулируемой крови, быстрое снижение уровня женских половых гормонов и гормонов щитовидной железы и изменение метаболизма. К объективным же физиологическим факторам относят гинекологическая и эндокринная патология женщины, боль в родах, ее восприятие именно как стресса, проблемы при грудном вскармливании, послеродовые осложнения, хроническое недосыпание, изменения внешности и сексуальных отношений. Отдельно можно выделить воздействие таких социальных факторов, как отсутствие поддержки, отсутствие устойчивой финансового момента, да, в жизни женщины, то есть зависимость и осознавание зависимости от семьи и прерывание, отказ от карьеры. Здесь я немножко добавлю, что вот эти вот все факторы, вся совокупность этих факторов, так или иначе, вообще сам процесс послеродов, он является кризисом. Есть такое понятие в психологии, как кризис личности. И вот кризис личности, он всегда связан с тем, что нужно полностью менять вообще свои приоритеты, ценности, уклад жизни. И как раз-таки женщина с появлением нового члена семьи, она сталкивается с тем, что ей в очередной раз нужно поменять статус. То есть до этого статус был беременной женщины, а теперь статус матери. И ее попытка соединить с другими ролями, там, ролью домохозяйки, матерью предыдущего, например, ребенка, оставаться женой для своего мужа, оставаться женщиной просто, это очень сложно. И вот этот внутренний диссонанс, особенно если он еще без поддержки близких, он настолько большое напряжение создает внутри и так очень уязвимой женщины, что послеродовое состояние, вот такое депрессивное, оно как будто бы даже логичным является. Вот. Ну, в силу того, что мы сейчас об этом говорим, я надеюсь, что в дальнейшем эта тема будет подниматься также и в различных структурах, там, и общественных, и государственных, и будет что-то меняться здесь. Итак, продолжим. Признаки послеродовой депрессии. Признаки послеродовой депрессии по международной классификации болезней делятся на основные и дополнительные. Важно понимать, что для постановки диагноза достаточно не менее двух основных и четырех дополнительных симптомов. К основным относятся сниженное настроение, подавленность, печаль, преобладающая большую часть дня продолжительностью не менее двух недель. Следующий. Снижение интереса или удовольствия от деятельности, которая связана с получением положительных эмоций, подавление влечений и отсутствие радости жизни. То есть то, что раньше приносило удовольствие, перестает вообще радовать женщину и нет никакого желания обратиться к этой деятельности. И повышенная утомляемость, медлительность, слабость в теле, нежелание двигаться, а тоже можно расценивать как один из признаков послеродовой депрессии. Это три основных признака. К дополнительным относятся следующие. Снижение способности к сосредоточению, затруднение в осмыслении происходящего. То есть функции мозга заторможены. А работа с вниманием, она очень такая неустойчивая. Следующий признак – это чувство неуверенности в себе, снижение самооценки. Третий признак дополнительный – мрачное, пессимистичное видение будущего, что сейчас все плохо, а дальше будет только хуже. И последний дополнительный признак – мысли или действия, касающиеся самоповреждения или самоубийства. Ну, то есть это уже такая крайняя степень, пик, скажем так, того мрачного, пессимистичного видения будущего, альтернативы для себя самой. Опять-таки, выше мы говорили, чем это может быть усугублено и обусловлено. Также влияние послеродовой депрессии естественным образом сказывается на развитии ребенка. В статье более подробно раскрывается эта тема, как влияет это и на его, в том числе, развитие когнитивное, психическое, психологическое, на его иммунную систему и так далее. Как это происходит? Это происходит легко и просто, через грудное молоко, состав которого значительно меняется, оказывая отрицательное влияние на ребенка. То есть те гормоны, которые плавают, скажем так, в крови женщины, они оказываются и у ребенка. Тот же кортизол, норадреналин, которых, ну, по идее, быть не должно бы. И формируется замкнутый круг, в том числе, что считается, что это ребенок вроде как беспокойный, спать не дает, по ночам просыпается. На самом деле воздействие вот этих гормонов, которые теперь уже и у ребенка, они создают вот такую ситуацию, что ребенок становится беспокойным. И круг замыкается, женщина не может выспаться, она уже в депрессивном состоянии, а ребенок создает еще больше для нее каких-то телодвижений, факторы стресса, и положение усугубляется. Поэтому здесь важно привлечение близких, третьих каких-то лиц, которые помогут в данной ситуации. И также, если говорить о влиянии послеродовой депрессии на развитие ребенка, это то, что зачастую те врачи, которые имеют контакт с женщиной, то есть в женской консультации, в роддоме, они сильно большого вообще не придают значения состоянию психическому, в том числе состоянию женщины. То есть никто не интересуется особо, как она себя чувствует. Она априори должна быть радостной, счастливой. У нее там ребенок родился. Вот. В дальнейшем же педиатры могли бы взять на контроль этот момент. Но нет же, там интересуется исключительно только ребенком, как он растет, как он набирает. И совершенно, как правило, опять-таки, наверняка есть исключения, но как правило не связывают с тем, что развитие ребенка напрямую зависит от состояния женщины. Этот фактор не учитывается. Лечение послеродовой депрессии. Вообще мне очень не нравится это слово «лечение». Мне больше нравится там устранение, преодоление, но да бог с ним. Дело в том, что просто по большей части основной метод все-таки работы с послеродовым депрессивным состоянием женщины является фармакотерапия. То есть это медикаменты, это антидепрессанты. Но они имеют свою ограниченную эффективность. И это доказано исследованиями. Во-первых, они создают зависимость. Во-вторых, они влияют на познавательную способность, память, ну, работу, функционал нашего мозга. Вызывают сексуальную дисфункцию и предполагают отлучение от грудного вскармливания, поскольку имеют побочные эффекты, которые, ну, неблагоприятно могут сказаться на ребенке. И да, тут следует добавить по поводу грудного вскармливания, что даже несмотря на депрессивное состояние, сам процесс грудного вскармливания, он же связан с гормоном окситоцина, да, пролактина, оно является само антидепрессивным. А если еще и этот фактор убрать, то получается и ребенок будет еще больше страдать, и женщина. И нарушается вот эта вот связь мать-ребенок. И далее там идет склонность к девиантному поведению, помимо всяких соматических и психических отклонений в развитии ребенка. И, в общем, беря все это во внимание, с учетом всех этих моментов, специалисты ищут не фармакологическую альтернативу работы с послеродовыми депрессиями. Ну и, конечно, так как доклад посвящен теме методы йоги как альтернатива преодоления состояния депрессии, здесь мы будем говорить о йоге. Йога представляет собой систему самопознания, которая опирается на определенные принципы, методы, и целью йоги является познание человеком своей природы. А преимущества йоги следующие. Я не буду брать во внимание, в отличие от чего, потому что каждая система хороша, но в идеале было бы комплексно их все использовать, тогда как йога сразу всеми плюсами обладает, поскольку здесь работа с различными подходами и с различными группами тел. Не совсем научно говорится, да, но тем не менее, да, грубое, тонкое, тончайшее. Итак, преимущества йоги. Во-первых, в том, что она не диктует жестких предписаний, что только так и никак иначе, создает благоприятные условия, исключая дополнительный стресс для женщины. Что вот ты обязана то-то, то-то там делать, столько-то, не дай бог, там, ты это не сделаешь. То есть здесь все достаточно мягко и размеренно. Второй фактор – это предполагает индивидуально составленную практику. Если не индивидуально составленную практику, хотя это было бы идеально вообще, с учетом всех факторов и здоровья женщины, и ее условий жизни, то групповые практики, также они показаны. Главное вести грамотно женщин в курс дела, да, по поводу принципов и методов, на основе которых строится сама практика. Длительность набора упражнений и техник определяется возможностями тела и предпочтениями в практике. Точно так же, как мы говорили о том, что если одной женщине классно плавать под водой и задерживать дыхание, да, то другой это может не подойти, то есть она не будет испытывать то, что у нас говорится в йоге, фоном. Важно, чтобы мы испытывали радость, удовольствие, да, от того, что мы делаем. И если этого нет, то, соответственно, эта практика будет дополнительным стрессом, каким-то очередным «надо». А для женщин это действительно создает прессинг. И здесь следует сказать, что, практикуя йогу, важно ориентироваться не на результат, а на сам процесс, где важно быть внимательным к ощущениям в теле, к ментальной активности и эмоциональному состоянию, не допуская боли и дискомфорта. То есть изначально для женщины, которая уже в состоянии депрессии, важно создать вот это безопасное пространство, где никто не будет ее стягать плеткой и говорить, где твои результаты, или ты ленивая жопа, ты почему там не делал то, что я тебе сказал. То есть вот такие моменты важно исключить. И йога как нельзя лучше, на мой взгляд, очень этому способствует и подходит как альтернатива лечения этого явления послеродовой депрессии. Так, йога как безопасный, эффективный способ работы с послеродовой депрессией имеет определенный конкретный потенциал, поскольку, как я уже успела сказать, воздействует комплексно на физическое состояние женщины, ментальное состояние и эмоциональное. Регулярная практика йоги способствует достижению устойчивого состояния спокойствия, улучшению интеллектуальных способностей, ясности мышления, дает чувство благополучия, уверенность в себе. С помощью техник йоги можно научиться управлять своими эмоциональными состояниями, развивая навыки невовлечения, созерцания своих мыслей. Таким образом, помимо всех достоинств, практика йоги достаточно является бюджетным методом профилактики лечения депрессивного состояния и доступным. Особенности работы женщины в послеродовый период. Женщина после родов – это не просто человек, это человек, которому нужно уделять очень большое внимание по ряду моментов. И здесь важно, что женщина – это источник здоровья и благополучия. Убираем детоцентризм и также переносим фокус и внимание, заботу на женщину. Особенности подхода женщины состоят в том, что важно учитывать исходный уровень здоровья женщины после родов. То есть каждая женщина, пройдя этот путь беременности, роды, может варьировать определенные показатели здоровья. И кто-то будет ощущать с первых дней после родов себя очень бодрой, активной, а тогда как другая женщина будет еще там 3 дня отлеживаться, просто практически не вставая. Также важно учитывать малую продолжительность занятия, во всяком случае, когда она только-только вводится для женщины. Это обусловлено ее физическим состоянием. А далее, время, которое прошло после родов, также может учитываться. То есть мы можем работать как с женщинами, которые буквально там, несколько дней назад родили, и также с теми женщинами, которые уже на более поздних сроках обратили внимание на свое состояние и возжелали восстановиться после родов физически, ментально и эмоционально, почувствовав, что что-то не то происходит в их жизни. И также практика йоги выстраивается с учетом ориентированности на активацию парасимпатики и восстановление качественного сна. Итак, непосредственно, что может предложить йога для восстановления? Во-первых, это физические практики, хатха-йога, крия-йога, сукшма-вьяяма. К альтернативному методу мы можем отнести физическую активность, которая не только снижает симптомы, но и положительно влияет на сопутствующие депрессии и заболевания, поскольку депрессия – психическое заболевание. А, как правило, если она какой-то период времени имеет место быть, то возникают соматические также изменения в организме. После родов женщина ощущает свое тело слабым, и самыми уязвимыми являются мышцы тазового дна, что ведет к изменению осанки, повышению внутрибрюшного давления и неадекватному напряжению скелетных мышц. К физическим восстановительным практикам можно приступать после консультации с врачом. То есть это тоже важный момент. Состояние здоровья женщины может оценить и дать рекомендацию только доктор. Анализ литературы позволяет сделать вывод, что физическая активность во время и после родов благоприятно сказывается как на физическом, так и на психическом восстановлении женщины и, соответственно, снижает риск возникновения послеродовой депрессии. Ну и здесь, соответственно, упоминание, что есть хатха-йога, крия-йога и сукшма-вьяяма. В зависимости от уровня своего здоровья женщина может начать физические практики с первых дней после родов. Однако направленность физической нагрузки дифференцируется в зависимости от функциональных показателей здоровья. Условно разделили на три группы таких женщин. Женщины, имевшие оперативное вмешательство в родах, тогда физическая активность будет зависеть от показаний врача, включая в себя индивидуально подобранные простые в исполнении упражнения. Допустим, та же сукшма-вьяяма, работа с суставами. Ко второй группе относятся женщины, имевшие незначительные осложнения в родах. Тогда рациональные индивидуальные и групповые формы занятий с использованием общеукрепляющих и специализированных упражнений, направленных на профилактику застойных явлений в малом тазу, укрепление костно-мышечной, сердечно-сосудистой и других систем организма. И третья группа женщин по уровню здоровья – это те, у которых роды были без осложнений, и тогда следует использовать оздоровительно-реабилитационные упражнения и плюс добавлять те, что направлены на физическое развитие, которые повышают уровень физических качеств и обогащают двигательный опыт. Также специалисты выделяют три этапа реабилитации женщин после родов на уровне физического тела, как мы понимаем. Первый этап – это щадящий, с первой по четвертую неделю после рождения ребенка. Второй – тонизирующий, с пятой по двенадцатую неделю после рождения ребенка. И третий – тренирующий, это 13-24 неделя в послеродовом периоде. Рекомендации к физической практике йоги. Развитие стрессовой адаптации организма следует начинать с умеренной физической нагрузки, какой можно назвать работу с суставами сукшма-вьяяма. Ее можно практиковать уже в первые недели после родов и даже дни, в общем-то. Далее можно включать в практику мягкие вариации крия-йоги, полноценную практику хатха-йоги в умеренном темпе с небольшой общей продолжительностью занятия и включением специальных упражнений, направленных на восстановление после родов органов, претерпевших наибольшую нагрузку, работа с диастазом, стабильностью таза и так далее. На тренирующем этапе восстановления после родов рекомендована хатха-йога с включением динамических упражнений, задержками в асанах на несколько циклов дыхания. Так, к рекомендациям по физической практике йоги. Для активации парасимпатики акцент в хатха-йоге может быть смещен на удержание асан в любых формах наклона вперед, что будет повышать парасимпатический тонус за счет стимуляции крестцового сегмента. Также парасимпатику стимулирует отведение приведения бедер в таких позах, как суптабхадрасана, гамукхасана и так далее. Воздействие на переднюю ветвь блуждающего нерва в скрутках, сидя и лежа, также будет оказывать влияние на парасимпатическое доминирование в организме. Переходим к дыхательным практикам. С помощью дыхательных практик мы можем управлять своим эмоциональным состоянием. Удлинение дыхательного цикла, задержки на вдохе и выдохе в пределах комфортного времени оказывает успокаивающий эффект, активируя парасимпатическую нервную систему, тогда как частое и активное дыхание возбуждает организм, вызывая прилив бодрости, что связано с активацией симпатической нервной системы. Во время дыхательных практик, таких как полное йоговское дыхание, уджайи, попеременное дыхание, чандрабхидана, храмари, осуществляется активация блуждающего нерва, а значит идет активация всей парасимпатической нервной системы, которая отвечает за восстановление организма после стрессовых ситуаций. Эффективность дыхательных практик при послеродовой депрессии. Исследования подтверждают асимметрию вегетативной регуляции. Это связано с тем, что полушария головного мозга по-разному участвуют в вегетативном балансе. Подтверждено, что активация правого полушария приводит к воздействию на симпатику, а левого – на парасимпатику. Таким образом, асимметричное дыхание через разные ноздри рефлекторно меняет совокупную активность полушарий головного мозга и тех его отделов, которые отвечают за вегетативный тонус. Таким образом, важно понимать, что для того, чтобы подобрать подходящую практику пранаямы для женщины, нужно учитывать ее текущее состояние и сочетание с другими видами йоги. То есть, если вы активно поработали в практике хатха-йоги, то логичным будет использовать практики успокаивающие. В принципе, они все по большей части заточены именно на успокоительный эффект, потому что именно этого не хватает женщине. Но, с другой стороны, если она в состоянии апатии, у нее низкое давление, то есть присутствуют такие показатели, то не совсем логично будет еще больше успокоительного, да, эффекта добавлять. Но через мягкую практику, допустим, Сурья Бхидана, активацию правого полушария, которое отвечает за бодрость, возбуждение, приведение в тонус организма, будет более уместным. И далее перечисляются техники, что они из себя представляют. Полное йоговское дыхание, уджайи, нади шотхана, чандрабхидана, сурьябхидана, пхрамари. Практика звуковых вибраций – это следующий инструмент, следующая техника йоги, которую мы можем использовать для профилактики и лечения послеродовой депрессии. Мантра йога. Человеческий организм – это биоакустический орган. Это доказано исследование, при помощи которого происходит биорезонансная настройка внутренних органов на гармоничное взаимодействие. Произносимые человеком звуки в зависимости от высоты, силы и других акустических характеристик по-разному влияют на функции разных органов. И с помощью произносимого звука можно влиять на внутренние органы. Эффективность мантра-йоги подтверждается рядом исследований. Например, есть подтвержденная гипотеза о том, что в основе воздействия на организм человека звуком и музыкой лежит явление резонанса. Когда звуковые волны проникают в тело человека, в его клетках, возникают симпатические колебания, и этот эффект можно сравнить с массажем на атомном и молекулярном уровне. В традиционной медицине пение используется для лечения профилактики душевных заболеваний, нервных расстройств, нарушения физиологических процессов в организме. Это связано со стимуляцией блуждающего нерва через ушные ветви, и таким образом идет воздействие на мозг, а точнее деактивация лимбической системы и таламуса. Помимо резонанса, воздействие пропевания звуков или мантр на организм аналогично эффекту дыхательных практик, поскольку связано с удлиненным выдохом, а значит оказывает успокаивающее воздействие на организм. И далее тут перечислены терапевтические эффекты от пропевания различных звуков. Это научно доказанные вещи, как та или иная буква, пропиваемая, то есть гласный звук, также у нас есть слоги, оказывают влияние на различные органы и системы органов. Также вот перечислены согласные звуки и звукосочетания. Допустим, ОМ снижает кровяное давление. Я думаю, там более развернутые есть данные. Оно вот вкратце это выглядит примерно так. Следующий инструмент йоги, который можно использовать во время депрессии послеродовой, это практика глубокой релаксации или нидра-йога. Нидра-йога представляет собой практику психического сна, практика между сном и бодрствованием, которая обеспечивает глубокое психологическое и физическое расслабление, сохраняя при этом умственную деятельность и бдительность. Результаты исследований показывают, что нидра-йога дает значительное улучшение положительного самочувствия. Эффект основан на парасимпатическом доминировании в нервной системе. Во время практики йога-нидры применяется поза трупа-шавасана. Это горизонтальное расположение, тело свободно, спокойно и расслаблено. Шавасана помогает избавиться от волнения после напряженных событий, лучше справляется с новыми переживаниями. Это на уровне физиологии осуществляется за счет уменьшения разницы гидростатического давления в разных частях тела. Положение лежа поэтому является более успокаивающим по сравнению с вертикальным. Важную роль при этом имеет влияние вестибулярного аппарата при положении головы относительно горизонтали. Горизонтальное положение вызывает тормозящие реакции в организме. Также оно более предпочтительно на начальном этапе реабилитации после родов. Но здесь можно сказать о том, что если даже женщина имеет какие-то осложнения после родов, то те же физические практики из положения лежа, они будут более уместными, более щадящими. Следующей техникой послеродового восстановления, профилактики депрессии является навык управления своим вниманием, медитация. Медитация предполагает навык осознавания своих мыслей, чувств и ощущений. Практика медитации развивает навык управления вниманием. И анализ теоретических работ показывает, что медитация включает в себя три стадии – расслабление, сосредоточение и собственную медитацию. То есть не факт, что женщина, которая только пришла на занятия, и мы ей даем медитацию, она сразу испытает чувство глубокой расслабленности и внутренней тишины. Но как некую этапность, как некую практику, которая постепенно будет навыком, умением у женщины, это имеет место быть. И здесь небольшая расшифровка, да, развернутая, что первая стадия предполагает устранение нервно-мышечного напряжения, вторая стадия предполагает сокращение числа нервных импульсов в центральную нервную систему, когда мы не вовлекаемся в какие-то мысли, когда учимся их уже созерцать, растождествляясь с ними. И уже третий этап – это когда мы, в общем, подходим непосредственно к практике медитации, обретаем внутреннюю тишину, спокойствие, безмыслие и ясность ума. Отдельно хочется выделить практику тратаку. Она относится к очистительным и в каких-то традициях к медитативной практике. Это техника сосредоточения взгляда на пламени свечи. Также можно использовать любой другой объект – солнце, луна, звезды, точка, где мы учимся концентрации и сосредоточению. То есть как раз-таки один из навыков медитации. Во время практики тратаки гормоны, выделяемые гипофизом, оказывают влияние на другие железы внутренней секреции, что, в свою очередь, влияет на все наше тело. И, как вы понимаете, эффект успокаивающий. Если гипофиз работает правильно, все остальные железы также работают должным образом. что способствует адекватному функционированию физического и ментального тела, освобождает человека от напряжения. И что хочется сказать в заключении. Занятия различными видами йоги обладают всесторонним эффектом. Они развивают стрессоустойчивость, способствуют восстановлению физического здоровья. Такие практики, как медитация, тратака, мантра-йога, помогают обрести навык управления своим эмоциональным и ментальными состояниями. Нидра-йога, шавасана помогают избавиться от стресса, достичь глубокого расслабления и восстановить качество сна. Освоенные техники йоги в дальнейшем женщина может использовать самостоятельно, внедряя в жизнь навыки самопомощи при стрессе, тревоге и нарушении сна. Спасибо всем за внимание.